Глава 26. Пойман с поличным. Уходя вечером из театра, Пинто забрал из кассы всю выручку. Все деньги, которые лежали у него в банке, он снял со счета еще днем. Сильва поужинал в ресторане и направился домой. Все дела были закончены. Единственное, чего не удалось сделать, это продать Орфеум. Когда публика валом валила на представление с участием великолепной Мэзи Уайт, было немало желающих купить преуспевающий театр. С тех пор, как Мэзи ушла, дела в Орфеуме шли все хуже и хуже. Теперь уже никто не ловил Пинто у артистического подъезда, чтобы предложить ему любые деньги за его варьете. А бегать по Лондону в поисках случайного покупателя уже нет времени. Что ж, зато участие в махинациях Дэна Боундри оказалось более прибыльным. Пинто вспомнил, что полковник оценил его состояние в 50 тысяч фунтов стерлингов и расхохотался. «Знал бы Боундри, сколько пришлось на мою долю», — подумал Сильва. «Он бы меня живого не выпустил». Пинто представил себе, как полковник и Кью будут ждать утром обещанных 50 тысяч, и развеселился еще больше. Он икал от смеха. Руки его тряслись, и он никак не мог попасть ключом в замочную скважину на собственной двери. Вот сейчас он войдет, возьмет чемоданы, плотно набитые долларами, сядет в машину и на самолет. Все, он богат и свободен. И тут Пинто почувствовал на своем плече чью-то тяжелую руку. Он оглянулся и осекся. Смех пропал, осталась лишь противная икота. Руки его продолжали трястись, но теперь уже от страха. Перед ним стоял начальник уголовного отдела Скотланд-Ярда Стаффорд Кинг. Мошенника окружили полисмены. «Дайте мне, пожалуйста, ключ», — вежливо проговорил сыщик. «На каком основании?» — спросил, заикаясь, Сильва. «Вот ордер на обыск вашей квартиры», — ответил мистер Кинг, показывая Пинто бумагу. Ошарашенный португалец безропотно отдал ключ. Стаффорд отпер дверь и пропустил хозяина вперед. Сильва вошел к себе и взвыл от изумления, страха и беспомощности. «Это не мое. Я в первый раз все это вижу. Мне это подсунули». В комнате лежали медные пластины для изготовления фальшивых банкнот. Везде были разбросаны валики для нанесения красок и банки с красками. На столе стоял маленький печатный станок. По всей комнате пачками валялись явно фальшивые, небрежно сделанные банкноты. «Мне это подсунули!» — снова крикнул Пинто. «Кто?» — спросил Кинг. «Трифовый валет». «Этого расскажите адвокату», — невозмутимо произнес начальник уголовного отдела. На следующий день Сильва предстал перед судом. Ни судья, ни адвокат не смогли добиться от него ни одной вразумительной фразы. Но улики против пойманного с поличным фальшивомонетчиком были настолько многочисленны и неопровержимы, что его виновность не вызывала никаких сомнений. И Пинто Сильва был осужден на полновесный срок лишения свободы с конфискацией имущества. Глава 27. Перевоплощение Дэна Боундри. Полковник пришел на заседание суда, но сразу же после допроса Пинто вышел из зала и поехал домой. Все было ясно. Трифовый валет расправился со всеми, кроме Боундри. Дэн остался со своим неизвестным противником один на один. Неизвестным. Боундри хлопнул себя по лбу. Он вспомнил о письме из Оксфорда, которое передал ему Кью. Полковник остановил машину и стал лихорадочно рыться в карманах. Обнаружив конверт, Дэн вскрыл его и торопливо прочитал список студентов, отчисленных из Оксфордского университета. Имени Грегори там не было. Боундри выругался и перечитал список еще раз, но теперь уже медленно и внимательно. Дойдя почти до конца списка, Дэн вздрогнул и застыл в оцепенении. Лишь минуты через три он смог невнятно пробормотать: «Боже милостивый!» После этого он около часа просидел неподвижно, вперев глаза в поразившее его имя и восстанавливая в памяти все события, связанные с Коксом Грегори и Стрейфовым Валетом. Все узлы развязывались, все концы сходились, все непонятное становилось ясным, как день. Теперь Боундри знал, кто скрывается под черной маской Стрейфового Валета. «Надо бежать, бесследно исчезнуть». И притом сию же минуту, стуча зубами от страха, прошептал Дэн. Он беспокойно огляделся по сторонам и, лавируя в потоке автомобилей, пренебрегая правилами движения, помчался домой. Боундри остановил машину у подъезда и одним духом сбежал по лестнице на третий этаж. Ему бросилось в глаза, что дверь его кабинета приоткрыта. Полковник снял обувь, вытащил пистолет и бесшумно подкрался к двери. Затем он рывком распахнул ее настежь и выстрелил в спину человеку, который искал в камине уцелевшие от пламени бумаги. Тот вскрикнул, дернулся всем телом и упал на пол. Боундри вошел в кабинет и ногой перевернул труп. Это был мистер Снакит. «Тебе кто-то заплатил больше, чем я», — пробормотал Дэн. «Или ты водил меня за нос с самого начала? А, впрочем, это уже не важно». Полковник спустился вниз, взял из машины канистру с бензином и принес ее в кабинет. Там он прежде всего снял с руки часы и надел их на руку покойного. Потом надел на палец убитого свой перстень с печаткой и воткнул ему в галстук булавку со своего галстука. Покончив с этим, Боундри облил тело Снакита и всю комнату бензином, затем сбросил с себя одежду и швырнул ее на пол. Полковник вынул из шкафа серую одежду рабочего, быстро облачился в нее и, встав перед зеркалом, ловко приклеил фальшивую бороду. Отодвинув шкаф, Дэн извлек из-за него небольшой потрепанный чемодан, который тут же швырнул за дверь. Он остановился на пороге. «Здесь прошли лучшие годы», — тихо прошептал Боундри. «Кто бы мог подумать, что конец будет таким бесславным?» Полковник черкнул спичкой, смял письмо из Оксфорда, поджег его и бросил в угол комнаты. Огненный комок еще летел в воздухе, когда Боундри захлопнул за собой дверь и стремглав помчался по коридору. Полчаса спустя, когда пожарные автомобили, ревя сиренами, неслись к горящему дому, полковник, выжимая из своей машины все, на что она способна, уже выезжал из Лондона на междугородное шоссе. «Я погиб в огне», — возбужденно приговаривал он. «Мое тело полиция найдет после пожара. Пусть попробуют найти мою душу». На станции Четам из вагона третьего класса вышел плотный седоволосый человек в серой одежде рабочего. Он поставил на платформу потрепанный чемодан, закурил небольшую глиняную трубку и спросил стоящего неподалеку носильщика: «Как пройти в порт?» Тот окинул его взглядом. «А вы что, ищете работу?» «Да». «Какую?» «Я плотник». Носильщик хмыкнул. «А сколько вам лет?» 64, ответил вновь прибывший. Его собеседник покачал головой. «Нелегко вам будет найти себе работу. Все хотят нанять молодых». «Мне бы только в порт попасть, а там уж я поспрашиваю, куда идти?» Носильщик махнул рукой в сторону проселочной дороги и отвернулся. Плотник взял чемодан и, пыхтя трубкой, поплелся в указанном ему направлении. Охрана порта пропустила его. Она задерживала пробирающихся на корабли оборванцев, а солидный, седовласый, опрятно одетый плотник никак не напоминал бродягу. Несколько часов он провел в поисках работы, переходя с одного корабля на другой и везде получая отказ. К вечеру ему повезло. Капитану одного парохода, тоже немолодому человеку, был нужен плотник. «А вы женаты?» — спросил капитан. «Нет, сэр», — ответил Боундри. «А дети есть?» Дэн покачал головой. «Я один как перст, сэр». «Пожалуй, вы мне подойдете. Я не люблю брать молокососов, которых приходится учить работать во время плавания». «А куда вы идете, сэр?» — почтительно осведомился полковник. «В Сан-Франциско». Боундри чуть не подпрыгнул от радости. В Америке у него лежала в банке солидная сумма, которую он успел заблаговременно перевести туда. «Я положу вам 5 фунтов в неделю», — продолжал капитан. «Согласны?» «Да, сэр». «В таком случае переночуйте на берегу, а утром приходите ко мне для оформления документов. Завтра уходим в море». Простившись с капитаном, Боундри направился в скромную гостиницу, где ночевали высокооплачиваемые рабочие. По дороге он купил вечернюю газету.